заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики, разоблачающее незаконный и разбойнический характер санкционной резолюции Совета Безопасности ООН номер 2371, принятой Соединенными Штатами Америки и другими враждебными силами, до смерти напуганными от количественного и качественного укрепления ядерных вооруженных сил нашего государства, распространено 15 августа как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН номер A71-1011S, разоблачающий незаконный и разбойнический характер санкционной резолюции Совета Безопасности ООН номер 2371, принятой Соединенными Штатами Америки и другими враждебными силами, до смерти напуганными от количественного и качественного укрепления ядерных вооруженных сил нашего государства, распространено 15 августа как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН номер A71-1011S 2017-687.